Издательство «Бомбора». Океан книг. Наталья Андрианова. Кем гордится Петербург? Выдающиеся жители северной столицы России. Исторические деятели. Александр I Благословенный. Русский сфинкс. 23 декабря 1777 года, Санкт-Петербург. 1 декабря 1825 года, Таганрог. С раннего детства Сашеньку готовили к управлению великой державой. Его воспитанием занималась бабушка, сама императрица Екатерина II Великая. Он был очаровательным, ласковым и очень смышленым мальчиком. Знания давались ему так легко, что иногда он даже позволял себе лениться. Все новое интересовало Сашеньку. Но, как правило, этот интерес рождался так же быстро, как и исчезал. Будущий император получил лучшее образование с уклоном в европейские традиции. Его наставником был швейцарец Лагарб. Юный Романов был вдохновлен идеями идеального общества, хотел освободить крестьян от крепостного права и желал ограничить монархию, тем самым колоссально изменив власть. Но, к сожалению, этим юношеским мечтам было не суждено сбыться. В начале правления Александр I стремился к преобразованиям, но война с Францией 1812 года и ее последствия полностью изменили мнение императора относительно направления развития страны. Что касается военного дела, то мальчик с детства обучался ему. В 19 лет его произвели в полковники гвардии, а в 20 он стал военным губернатором тогдашней столицы России Санкт-Петербурга и возглавил гвардейский Семеновский полк. Спустя 3 года, в 1801 году, после трагической смерти отца, императора Павла I, Александр взошел на трон и взял бразды правления огромным государством в свои руки. Изначально юный император пытался преобразовать общество, создал министерство, хотел решить крестьянский вопрос путем указа о вольных хлебопашцах, ослабил цензуру, планировал политические реформы, но ни одна из них не сработала. Однако нововведения в сфере образования показали достаточно хорошие результаты. В частности, появились школы, отличающиеся друг от друга программами. Было основано 5 новых университетов – Дербцкий, Казанский, Харьковский, Виленский, Петербургский. Была восстановлена Академия наук и, конечно же, начал работу знаменитый Царскосельский лицей. Кузница великих деятелей России. Усердие, храбрость и труд заменяют число войск, преодолевают самые препоны природы и торжествуют над многочисленным неприятелем. Александр I Благословенный. Все прекрасные, как когда-то казалось императору, начинания рассеяла война с французским полководцем Наполеоном. Столкновение двух стран продолжалось на протяжении почти всего периода правления Александра. В 1805 году произошло роковое сражение под Аустерлицем, победу в которой одержали французы. В тот период император уже некоторое время игнорировал своих военачальников, предпочитая принимать стратегически важные решения самостоятельно, из-за чего Россия и потерпела неудачу. Это стало большим ударом для Александра, а потому после ряда изменений империя восстала из пепла, как птица Феникс, несмотря на все прошлые поражения. Однако конфликт с Францией никуда не делся. Интересно, что Наполеон и Александр I в разные периоды времени относились друг к другу совершенно по-разному. Их впечатление друг о друге начиналось с положительного и заканчивалось прямо противоположным, отрицательным. Причиной для ненависти со стороны Наполеона послужил отказ сестры императора Анны выйти замуж за французского полководца. Он счел ее поступок пренебрежительным и просто взбесился. Стоит ли говорить, что именно этот фактор встал в один ряд с другими, теми, что привели к войне 1812 года? После поражения Александр I сделал выводы из совершенных ошибок и, наконец, обратился к своим опытным военачальникам. Большую роль тут сыграл Михаил Кутузов, который предложил сделать эдакий ход конем, оставить Москву, в ту пору еще не ставшую столицей, чтобы осталось время для маневра. Первопрестольная стала жертвой, запылав в пожаре, но именно эта жертва привела к краху французской армии в сражении при Бородино. Неприятеля изгнали из страны и погнали до самого Парижа. Александра I во всей Европе объявили победителем и освободителем от гнета Наполеона. А в Санкт-Петербурге в честь него и его славной победы возвели Александровскую колонну. Александровская колонна возведена на Дворцовой площади в 1834 году по инициативе императора Николая I. Таким образом, в архитектуру Санкт-Петербурга был вписан обелиск, возведенный в честь победы русской армии над Наполеоном. Архитектором выступил Огюст Монферран. Сегодня названная в честь императора Александра I колонна является одной из главных достопримечательностей города. Во всей Европе восхищались Александром I, люди называли его «прекрасным королем». Они отмечали не только его внешнюю красоту, но и непревзойденный дипломатический дар, говорили о нем как о мудром, хитром и неразгаданном русском сфинксе. При Александре I Россия занимала огромные территории. От Финляндии на севере и Варшавы, Польша, на западе, до Грузии на юге и Берингова пролива, доходящего до берегов США на востоке. Освоение русскими американского материка началось с Аляски, принадлежавшей исключительно России с 1821 года. Только в 1867 году, уже при Александре II, ее продали США. А в 1812 году самой южной точкой Великой империи стала крепость Форт-Росс в Калифорнии. Перешла при продаже американцам в 1841 году. Вот таким великим, прекрасным, ищущим идеал в государственности был великий император Александр I, освободивший Европу от угрозы порабощения французами и подаривший своей стране великолепную победу в Великой Отечественной войне 1812 года.